20. Тогда же Гай Цезарь, отправившийся с дедом на Капреи, взял в жены дочь Марка Силана Клавдию. Скрывая под личиной скромности огромные притязания, он настолько владел собою, что ни осуждение матери, ни гибель братьев, смотри примечание 29, не исторгли у него ни одного возгласа. Как начинал день Тиберий, тот же вид. Почти те же речи были и у него. Примечание 29. Матери Агриппины старшей, братьев Нерона и Друза, гибель Друза описана в главе 23 этой же книги. Конец примечания. Отсюда ставшее впоследствии широко известным крылатое слово оратора Пассиена «никогда не бывало ни лучшего раба, ни худшего господина». Не умолчу и о предсказании Тиберия относительно Сервия Гальбы, в ту пору консула. Вызвав его к себе и испытав разносторонние беседы, он под конец обратился к нему по-гречески с такими словами: «И ты, Гальба, отведаешь когда-нибудь власти», намекая на то, что владычество его будет поздним и недолгим, и обнаружив тем самым знакомство с наукой халдеев, для ее постижения он располагал на Родосе и досугом, и наставником Тросилом, чьи познания он испытал следующим образом.